часть первая, глава 25. Покупатель оказался на редкость нудным и въедливым. Букинист никак не мог понять, что в конце концов нужно было этому господину с постным, как у священника, лицом. «Покажите мне что-нибудь из области истории». «Пожалуйста, вот вам история, целая куча историй». Добрых полчаса покупатель роется в этой куче, мусолит каждую книжку. А потом выясняется, что ему нужна всего-навсего история музыки. «Прекрасно, вот вам книги по истории музыки». Оказывается, ему нужны еще исторические романы, в которых описана жизнь великих музыкантов, скажем, Бетховена или Моцарта, а лучше всего Вагнера. «Этого, извините, нет». Коротышка начинал терять терпение. Он стоял, облокотившись на стеллажи, сцепив пухлые руки на кругленьком животике, и с ненавистью смотрел на покупателя, близоруко нюхавшего книги. Но когда покупатель отнимал от лица книгу, на круглом лице букиниста мгновенно появлялась любезная улыбка. «А вы не можете принять заказ на такие книги?» — скрипучим голосом спросил покупатель. Букинист нервно повел плечом. «Принять заказ нетрудно, а выполнить его невозможно. После этой страшной войны весь прославленный немецкий букинизм отдан во власть случая. Вы только подумайте, для того, чтобы я мог выполнить ваш заказ, нужно, чтобы у какого-то немца Икс сгорело все, кроме романа о Вагнере. И еще надо, чтобы этому немцу самому нужна была не данная книга, а те 10 марок, которые я ему за эту книгу дам. Видите, какая цепь случайностей? А вдруг этот немец все-таки притащит вам нужную мне книгу?» — невозмутимо спросил покупатель. «Дай бог!» — сквозь зубы проговорил букинист. «И на этот случай запишите, пожалуйста, мой адрес. Если мне повезет, пошлите мне открытку». «С удовольствием». Букинист понял, что покупатель наконец уйдет. Шариком подкатился к конторке и достал оттуда потрепанную тетрадь. «Слушаю вас». Покупатель сказал адрес и снова начал рыться в книгах. Словно нарочно он выбрал самую тоненькую и протянул ее букинисту. «Заверните, пожалуйста, не зря же я вас беспокоил». Первый раз на лице покупателя мелькнуло что-то похожее на улыбку. «Сколько это стоит?» 5 марок, — прорычал букинист. «Пожалуйста, спасибо. Я все-таки буду ждать вашу открытку. Я очень верю в волшебство случая». Покупатель идентично замотал шею шарфом, застегнул пальто на все пуговицы, поднял воротник и вышел из лавки. Букинист остервенело стукнул кулаком по прилавку и нырнул за гардину. В комнате, где в свое время Зигмунд Лисовский принимал посельскую, теперь сидел худощавый молодой человек лет 30. Одет он был в поношенную кожанку, а на столе перед ним лежала фуражка Тельманка. Букинист швырнул на стол полученный от покупателя 5 марок. «Вот цена моей выдержки! Еще минута, и я бы его застрелил!» Молодой человек взял смятые деньги и аккуратно разгладил их ладонью. «Не узнаю вас, Курт. Неужели ваши нервы так подешевели? И мы, выходит, переплачиваем вам?» Молодой человек говорил по-немецки довольно хорошо, но с той старательностью, которая выдавала в нем иностранца. «Нервы не из железа, мистер Райт», — проворчал, садясь букинист. «А не может быть, что этот покупатель заходил специально проверить, из чего сделаны ваши нервы?» «Ерунда! Я знаю этих сумасшедших. Гитлер истреблял евреев, а надо было душить им всю интеллигенцию. Они-то нас и спихнули в пропасть». Толстяк сплеснул руками. «Этим идиотам хоть бы что! Вы не подай романа Вагнере!» Молодой человек пододвинул деньги букинисту. «Хорошо сказано. Получите». Букинист смахнул деньги на пол. Глаза у молодого человека злобно блеснули. «Господин Крамер, покупатель явно переплатил за ваши нервы. Я вас просто не узнаю». «А я вас не понимаю», — вспылил букинист. «Что вы изображаете из себя сверхчеловека? Нервы, нервы! Да вы же просто не знаете, что случилось во Франкфурте!» Зигмунд Лисовский буквально выпрыгнул из петли, и, наконец, просто счастье, что Карл разбился насмерть. «Он слишком любил себя и продал бы нас, как баранов, поштучно!» «Вы уверены, что он действительно мертв?» «Так сообщено в газетной хронике». «А если это сообщение напечатано нарочно, чтобы сберечь остатки ваших нервов?» «Да?» Букинист испуганно посмотрел на собеседника. В то время где-то под кроватью послышался звук, похожий на приглушенный звонок. Хозяин и его гость вздрогнули, посмотрели друг на друга. «Кто это?» — тихо спросил молодой человек. «Не знаю. Все были предупреждены входить через лавку открыто». Букинист задумался и вдруг облегченно произнес: «Это может быть только Зигмунд, а он один не знает условия сегодняшней явки». Под кроватью с ровными паузами послышались 4 глухих удара. Букинист и молодой человек отодвинули кровать, отогнули угол покрывавшего пол линолеума и открыли искусно закамуфлированный люк. Из черноты подземного хода показалась голова Зигмунда Лисовского. Молча он выбрался из люка, подсел к столу и мрачным взглядом уставился на букиниста. «Твой Карл!» — заговорил он, наконец, сиплым шепотом. «Трус и дрянь!» «Ладно, ладно!» — букинист махнул рукой. «Он мертв, и ему уже нельзя стать другим». «Как все это произошло?» — сухо спросил молодой человек. «Во-первых, была собачья погода», — начал рассказывать Лисовский. Но молодой человек нетерпеливо поднял руку. «Без лирики, если можно». «До этого дня мы дважды могли покончить с ней, но Карлу, видите ли, казалось, что на улице было много прохожих». «А почему вы сами не сели за руль?» — быстро спросил молодой человек. «Я привык делать то, что мне приказано», — злобно огрызнулся Лисовский. «Понимаю. Это уже мое упущение». Молодой человек, прищурясь, смотрел на Зигмунда. «Я забыл, что у немцев дисциплина — вторая религия. Но так ли уж всегда вы следуете этой религии?» «Всегда». «А мое задание в отношении отца Анны Лорх?» «Излишней настойчивостью можно было бы спугнуть». Лисовский пожал плечами. «Ладно, допустим. Так что же все-таки случилось?» Лисовский продолжал рассказывать. «Вторая ошибка была в том, что мы послушались вас и на нашей машине поставили франкфуртский номер. Там не так уж много машин, чтобы полиция не заметила появления новой. Вдобавок, мы несколько дней или стояли, или вертелись у того места, где ходила Рената Целлер. Наконец, в тот день, буквально в решающий момент, зашалило зажигание. Мы отстали, а затем на дикой скорости стали наверстывать упущенное и обратили на себя внимание полиции. Так или иначе, когда мы были в десятках метров от Целлер, мы обнаружили погоню. Карл стал нервничать и еще прибавил скорость. В результате мы приблизились к Целлер, когда она сделала от тротуара первый шаг. А в метре от нее была куча снега. Карл стал эту кучу объезжать, и в результате мы пролетели мимо Целлер, стукнулись боками с машиной полиции. От удара нас вынесло на тротуар, и мы врезались в тумбу». «Карл действительно убит?» «Да, он ударился грудью о руль. Был такой звук, будто сломали сухую доску». Изо рта у него сразу хлынула кровь. От этого обычно умирают. Тяжело усмехнулся Зигмунд. Молодой человек насмешливо посмотрел на него. Можно сказать только одно. Для суда над вами вы сохранили великолепного свидетеля обвинения. Я имею в виду Ренату Целлер. Она вас в два счета запрячет в тюрьму лет на 20. Зигмунд молчал. Вскоре через лавку в комнату за гординой прошли еще два человека, после чего букинист запер входную дверь и вывесил на ней табличку «Обед».